Серая махина педагогического корпуса всегда напоминала Павлу укрепление. Дот или Равелин, или как их там, времен Очакова и покорения Крыма. Сейчас, правда, под июньским солнышком, прикрытое зеленью разросшихся акаций, здание не навевало тюремных мыслей. Вожатые уже собрались, ждали троих, включая Пашку. Пестрая толпа в ярких майках, добела застиранных джинсовых шортах, туристских ботинках и сандалиях, кто во что гораст. Фаину уже окружали подруги, она была в закрытом спортивном костюмчике, темно-розовом и с большим кожаным гитарным чехлом. Кивнула Павлу и отвернулась. А ведь он ей хотел последний пирожок предложить. Ну и не больно надо. Что ж, где уж нам в лаптях да по паркету? Музыка, значит, будет, вот и ладно, подумал циничный Паша. Организуем школу игры на гитаре, в дождливый день самое оно. А можете вообще на меня не смотреть сейчас, мисс Кантри Блюз. Дел скоро и так будет по горло. Фырча и воняя дизелем, подошла старенькая грязноватая сестра. Девицы загрузили в подпольные багажники безразмерные свои баулы и чемоданы на колесиках. Пашке, конечно, пришлось помогать, но Фаина свою аккуратную колесную поклажу никому не доверила. Гитару она забрала в автобус, благо свободных сидений хватало, и Паша мысленно ее одобрил. Слишком ценный инструмент, чтоб трястись чужими тряпками. В автобусе писк и гам немного поутих, дорога на всех действует усмиряюще. Какая-то пухлая, крашеная блондинка, Павел смутно помнил ее по лекциям, перестала трещать языком и попросила. «Девочки и мальчики», – пробасил кто-то. «А давайте споем. Фаиночка, подыграешь? Массовица-затейница ты наша». Фаина улыбнулась, кивнула и сняла с соседнего кресла футляр. Пашка ожидал милой, но сиропной инфантильности вроде ежика с дырочкой, но и тут певица заставила его ощутить себя виноватым. С первых же аккордов она заиграла «Ты не один, ДДТ». Вожатые радостно загудели и принялись подпевать. Классика все слышали. Пашка, глядя издали на музыканшу, как напрягается мускул на ее тонкой сильной руке во время боя, как она иногда отбрасывает черные волосы на плечо, подпевал тоже, тихонько, про себя. Казалось, солнце нарочно спряталось за облака, не хотело отвлекать. «И никого нет», «На дорожных столбах венки, как маяки». Потом были другие песни, ДДТ, кино, Нирвана, но их Павел просто слушал. Автобус, поскрипывая и урча, выскочил на загородную трассу. В зеленом бару возле широкой светлой реки раскинулась страна детства. Нет, еще гаже, страна счастливого детства. Сразу видишь умственно отсталое детство в коротких штанах на лямках, с выпученными глазами и дикой улыбкой, бежит тонуть в широкой реке. Из рекламного проспекта лагеря эти слова запали Павлу в сумеречные глубины памяти. А между тем ничего слащаво-пубертатного в лагере не оказалось. Лес кругом светлый, большей частью сосняк, как Павел любил. Речка с другой стороны, они по пути видели из автобуса ее краешек, синеву зеленого берега. Высокий забор, покрашенный в голубой колер, и главные ворота. Столбы, этакие подобия ракетных корпусов с дюзами, с решетчатыми голубыми створками, где красные звезды в окружении гнутых из прутка кометных хвостов смутно напоминали свастики. «Фау готовы к запуску. Кляйны киндер und mich in der Welt». Над воротами высилась плоско-рельефная фанерная голова в шлеме, чертами смахивая на Гагарина. Впрочем, без особого сходства. Белые аршинные буквы, космонавт, планета радости. Ну, радости так радости, главное, что кормить на радостях обещают и досыта. Пашка сказал это вслух, и девчонки захихикали. Кроме Фаины. В их группе вожатых, кроме него, набралось всего трое парней, пара унылых очкастых ботаников и спортсмены, это точно в лагерные физкультурники, и с не очень-то отягощенным интеллектом курносым лицом, подумал Паша. Впрочем, ботаников он не опасался, а спортсмен еще в пути подсел к хорошенькой пухленькой рыжуле в веснушках и теперь помогал ей достать из багажного отсека рюкзачок. Девица явно могла нести его и сама, но не противилась, когда Валера, да, с факультета, она, кажется, Катя. Кавалер к своему черному и длинному горному, а парень с походным опытом, похоже, повесил на плечо ее розовый, «Нормальный парень, ничего, Павел к нему докопался. Вон, как друг другу улыбаются». «Ну, удачи вам, дети мои». Свой багаж Фаина покатила сама, отказавшись от Пашкиной помощи. И ладно, он подхватил к своей сразу пару сумок, демонстративно запросил у самых бойких спутниц по поцелую с каждой за доставку и ухмыльнулся их дружному сестринскому в щечку, не думая на девиц обижаться. От ворота до подобия асфальтированной площади с домиками, наверное, канцелярии начальства, как и полагается, вела широкая аллея, но вместо гипсового пионера справа у ее начала стоял гипсовый космонавт в стилизованном скафандре. Слева жестяная ракета с красным носом высотой в полтора человеческих роста, взрослых роста. В зелени среди сосен Пашка различал белые одноэтажные длинные строения, вроде бы подальше была и двухэтажка, но уже не разглядеть толком. Вожатых встречало начальство. Корпулентная осветленная дама в светлом летнем костюме, ага, и усатый дядька в серой ковбойской шляпе, застиранных джинсах и кожаных сандалиях с папкой в руке и бело-зеленой спортивной сумкой на плече. С виду цыган цыганом, да еще и в красной рубашке. «Колоритный дядька, детям понравится», – подумал Павел. «Интересно, на гитаре играет?» Пахло хвоей и летним полуднем, где-то играла негромкая музыка и даже не слащавые детские песенки, а вполне Юрий Антонов. От печали до радости, ехать и ехать. Вкус начальства уважают, радиопираты. Легко можно бы представить, что все они приехали в прошлое, 80-е, например. Пашке о них рассказывали родители. Кассетные магнитофоны, прически Бетлов и усы, Антонов и машина времени, да... Впрочем, явно не худшие из легкой музыки. «Здравствуйте, дорогие вожатые!» Нараспев сказала тетенька, а усатый только кивнул. «Я директор лагеря космонавт Вера Антоновна, а это наш руководитель, старший вожатый Лев Николаевич». Кто-то из девчонок прыснул. «Рады вас видеть. Сейчас Лев Николаевич проведет вас в ваши корпуса оставить вещи». «Прошу собраться на планерку в 15:30 здесь, у административного корпуса. Обед через час в 2, ужин в 7. Пока что столовая работает сокращенно. Дети приезжают завтра в 10 утра. Все, оставляю вас в надежных руках». Она кивнула усатому и удалилась. Тот снял шапу, откашлялся и густым баритоном сказал. «Очень приятно. Я Лев Николаевич, можно просто Лев». «Левушка», шепнул кто-то. «А для друзей дядь Лёва. Ну, с вами познакомимся по ходу, скажем так, общей работы. Сейчас...» – он открыл папку, достал какой-то лист, дальнозорко прищурился. «Я вас проведу по лагерю, у кого какой отряд, в каком корпусе, поясню, дам ключи от корпусов и ваших комнат. Вещи там оставите. Покажу все, а главное – столовую». Плеснул смешок, дядька Белозубо улыбнулся. «Я ж понимаю, организмы молодые, голодные. Вопросы есть?» «А вы на гитаре играете?» – спросил Павел во весь голос. Хихиканье усилилось. «Нет, только на баяне, но зато хорошо. Услышите еще. Ну, попрошу за мной. Добро пожаловать!»